Тутмос остановился посреди аллеи. «Так скажи же, в чем дело?» — спросил он Хирама. «В беспорядке, который у вас тут царит. В том, что вы уже не правительство, а кучка офицеров и вельмож, которых жрецы гонят куда хотят. Вот уже 3 дня во всем Нижнем Египте царит такое смятение, что чернь громит нас, финикиян, ваших единственных друзей. А почему? Потому что бразды правления выпали из ваших рук и уже подхвачены жрецами». «Ты говоришь так, потому что не знаешь положения», — ответил Тутмос. «Жрецы восстали и натравливают народ на финикиян, но власть в руках фараона, и все происходит по его приказу». «И сегодняшний штурм храма Птаха?» — спросил Хирам. «Да», — сказал Тутмос. «Я сам присутствовал на тайном совете, на котором фараон отдал приказ завладеть храмами сегодня вместо 23-го». «Ну!» — воскликнул Хирам. «Тогда я заявляю тебе, начальник гвардии, что вы пропали. Ибо мне достоверно известно, что сегодняшний штурм был решен на заседании верховных жрецов и намархов, состоявшемся в храме Птаха 13-го по Опи». «Зачем же им было договариваться о нападении на самих себя?» — спросил с насмешкой Тутмос. «Должно быть, это им нужно. А что они лучше ведут свои дела, чем вы, в этом я убедился». Дальнейший разговор прервал адъютант, позвавший Тутмоса к фараону. «Ах да, чуть не забыл. Ваши солдаты задержали жреца Пентуэра, который хочет сообщить фараону что-то важное», — сказал Хирам. Тутмос схватился за голову и тотчас же послал адъютанта разыскать Пентуэра. Затем пошел к фараону и, вернувшись, предложил финикийнину следовать за ним. Войдя к фараону, Хирам застал там царицу Никатрису, главного казначея, верховного писца и нескольких генералов. Рамсес XIII нервно ходил по комнате. «Вот оно! Несчастье фараона и Египта!» — воскликнула царица, указывая на финикийнина. «Высокочтимая государыня!» — ответил, не смутившись и кланяясь ей Хирам. «Время покажет, кто был верным, а кто дурным слугой фараона».